так, разговаривая, пробирались к известному пруду, надеясь, что Иван Семенович и после неудачи будет там дожидать Пазеньки. Вот как они идут и говорят, вдруг является перед ними Иван Семенович и вскрикивает: «Наконец, обожаемый Пазенька! Имею неизъяснимое наслаждение видеть тебя, говорить с тобой, целовать твою ручку. Но зачем ты отнимаешь ее? Это, верно, друг твой, и ей, конечно, известна взаимная наша любовь, Пазенька. Я не могу уже быть вашей, оставьте меня, забудьте и будьте счастливы». Евжені, будто сама собой, но чтобы слышали ее. «Или требоку агрябль, или жантиль. Він дуже-дуже приємний, він милий». «Иван Семенович, так это правда? И мне остается только умереть?» «Евжені, пуркуа же умирать? Изберите, что к вашему счастью, и решитесь». «Иван Семенович, мне не на что больше решиться, как умолять тебя, прелестная Пазенька, сей же час съехать со мною. В ближней деревне у меня все готово, и мы через час возвратимся с супругами. Умоляю тебя, друг мой, решись!» «Пазенька, ах, не напоминайте мне об этом. Я ни за что не решусь». «Евжені, паркуа не решится. Пожалуйста, уйди. Это будет самое романическое приключение. Наделает много шума. Не смотрите на нее, мсье капитан. Когда у вас все готово, ведите ее к коляске. Я провожу. Иван Семенович, в горестном моем положении я должен решиться на эту крайность. Пойдем, обожаемая Пазенька, или я повлеку тебя. Пазенька, нет, нет, ни за что. Иван Семенович, через несколько минут мы будем навек разлучены. Ты будешь невестой другого и услышишь о смерти моей. Пазенька, Боже, ну, Боже, что мне делать в такой крайности? Я умру, если навлеку на себя гнев родителей. Умру, если лишусь тебя. Но если я и уеду, я погибла. Когда нас остановят? Евжені, ничего не бойся, Машер, никто не узнает. И ты благополучно возвратишься. Видите же, мон жоли офисье, мой милый офицер, вся слава успеха отнесется ко мне. Она ведет Пазеньку с Иваном Семеновичем, та ломает руки, плачет, противится им. Ведите ее, мосье жоли офисье, с вашим слугою, а я возвращусь домой, чтобы не заметили нашего отсутствия. Прощай, Машер, Пазенька, желаю тебе теперь успеха, а потом... Благополучие целует ее. Ах, она почти без чувств. Мон шер офисье, закутайте ее во что-нибудь и ведите хотя против воли. Иван Семенович, схватив у Шельменко шинель и свою фуражку, закутывает Пазеньку почти бесчувственную. Евжені, ах, как она интересна в этом костюме. Точно молодой юнкер. Кто не встретит вас и подозревать не будет, отправляйтесь же и возвращайтесь скорее. Более 2 часов мне нельзя скрываться. Au revoir. Убегает к дому. Иван Семенович, держа на руках почти бесчувственную Пазеньку, спрашивает ее: друг мой, умоляю тебя, приди в себя. Поспешим, время дорого. Пазенька, я так слаба. Не могу кричать о помощи. Умоляю тебя, возврати меня домой. Иван Семенович, невозможно. Дело уже начато, и возвращение будет гласно. Шельменко, ведя ее. Но начали, так будучи, надобно оканчивать. Тут недолго, и не спохватитесь, как вас... И обвенчают, а там и не страшно ничего. Вы думаете, что и мне вас не жаль? Видите, я плачу, доведу вас. Нужда велит. Ведя ее, вдруг остановился и, распознав, что Кирилл Петрович идет ним навстречу, оставляет Пазеньку и мечется во все стороны. Кирилл Петрович в большой задумчивости идет и размышляет.